Глава 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного». Сегодня выходите вы в месяце Авиве, и когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцев. 7 дней ешь пресный хлеб, а в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все развержающееся ложесно и все первородное из скота, какой у тебя будет мужеского пола Господу, а всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенства человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенства человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесно мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа.